Глава 14. Почти сразу же после оглашения результатов группового турнира шесть прошедших финал команд были снова приглашены на главную арену. Под гул беснующейся толпы нам объявили, что последнее состязание начнется завтра, ровно в полдень. В этом самом месте в очередной раз соберутся все те же команды, после чего двери крытой арены будут распахнуты, и мы вольны идти на все четыре стороны. Выполнять последний квест. Но должны вернуться в течение суток и принести то, что является главным призом большого турнира. Тот, кто сделает это первым, прибудет в крытую арену с призом в руках, можно даже не всем составом, но уложившись в отведенный срок. Тот и станет победителем, вернее, его команда. И снова, чтобы оставить шанс драконам, организаторы смухлевали с очками. За победу в финальном состязании присуждалось 20 баллов. Так что выиграй команда Элевсины третий этап, они и победят в большом турнире. Даже несмотря на то, что мы уверенно обошли их как в индивидуальном, так и в групповом состязаниях. Всесторонне обдумав эту мысль, я решила, что она не так уж и несправедлива, если смотреть на нее с точки зрения драконов. Зато со стороны команды Мистали это выглядело очередным надувательством. Поэтому из нашей ниши тотчас же раздался недовольный гул и выкрики, что так нечестно, и нас собираются обмануть. Но кого в Даргише волновало то, что думали о происходящем участники турнира соседнего континента? К этому моменту мы уже успели выяснить, что практически никого. Вскоре капитанам шести прошедших финал команд были вручены каждому по запечатанному конверту с инструкциями к завтрашнему квесту. Снизошли до объяснений. Объявили, что главный приз находится за пределами Элевсины. Но к нему ведут два стационарных телепорта, которые позволят нам значительно сократить путь к сокровищу. Их местонахождение зашифровано в послании. Как и то, что нужно будет принести. Так что, по большому счету, последнее состязание начинается уже сегодня. Этот вечер мы можем провести за расшифровкой, чтобы завтра днем с момента запуска финального отсчета уверенно отправиться в путь за сокровищем. Наконец, организаторы добавили, что сегодня и завтра утром выходить в город участникам турнира запрещено. Помощи со стороны сопровождения наших команд мы тоже не дождемся. Их к нам попросту не допустят. Так что разгадка квеста ложится на нас самих. Услышав это, я кинула взгляд на Баррета, стоявшего напротив меня в ряду своей команды. К этому времени дракона уже привели в чувство, но его правый глаз заплыл. На щеке красовался огромный кровопотек, а вот жизнь Баррета в который раз ничему не научила. Артемис выглядел таким же надменным, словно твердо уверовал в то, что на этот раз они уж точно победят. Команда Элевсина вернется с задания первой, и судьи дадут им выигрыш по очкам. Почувствовав, что я на него смотрю, Баррет повернул голову и уставился на меня с таким насмешливым и высокомерным видом, что я поняла. Помощь со стороны команде Элевсины не понадобится. И еще то, что они не собираются проводить этот вечер за разгадыванием квеста. Драконы и так уже все знают, поэтому завтра им ничего не помешает отправиться в путь, чтобы первыми добраться до сокровища. Они неплохо устроились. Усмехнулся Шаур, подозреваю, подумав о том же самом, что и я. На лицах наших драконов появилось растерянное выражение. Судя по всему, они тоже постепенно переставали верить в справедливость организованного в Даргише большого турнира. «Добро пожаловать в клуб разочаровавшихся», — хотела сказать им, но промолчала. Вместо этого улыбнулась Дамьену, мой брат снова был среди участников команды Элевсины. Смотрел на меня, не отрываясь. Я порадовалась, что с ним все в порядке. По крайней мере, видимых глазу повреждений заметно не было, да и выглядел он вполне бодрым. Правда, поговорить с Дамьеном не удалось. Команды из Мистали чуть ли не под конвоем проводили к выходу из арены, затем к телепорту. Вскоре мы очутились в своем крыле, и возле входа тотчас же встала дворцовая охрана. Ясно было одно — контакты с внешним миром обычным путем для нас были закрыты. Зато мы могли тайно связаться с ним с помощью ходов Нари. С другой стороны, понадобится ли нам помощь этого самого внешнего мира? Быть может, у нас получится разобраться во всем самим? Нашей команде не терпелось это узнать, и уже скоро Адриан, расположившись на софе в общей гостиной, вскрыл полученный в крытой арене конверт и достал сложенное в четверо письмо. Ну что же, чуда не произошло. Драконы Даргиша не стали себе изменять. Решили не упрощать жизнь команд из Мисталя. Зато они явно упростили ее своим участникам. Письмо с заданием оказалось на древнем драконьем наречии, которое не имело никакого отношения к универсальному языку, используемому на двух континентах. И архаический драконий, конечно же, не знал никто из нашей команды. Даже наши драконы. Хотя это был язык их исторической родины. Замявшись, они признались, что на всех троих они смогут разве что отгадать несколько букв. Но это вряд ли поможет нам в понимании текста по полстраницы, который, подозреваю, был еще и зашифрован. Тут, на счастье, явились демоны из Адираша в полном составе. Оказалось, контакты с внешним миром нам были запрещены, зато позволялись внутренние контакты в резиденции среди команд одного континента. Адирашу преспокойно разрешили нас навестить, словно организаторы рассудили, что мы так и так провалимся на финальном квесте. Потому что никто в Мистале не знает их древнего языка. Но они снова ошиблись, в очередной раз нас недооценив. «Думаю, я смогу перевести письмо», — уверенно заявила Камилла, чем заслужила изумленный взгляд Адриана. Остальные тоже изумились, ну и порадовались заодно. «Откуда ты знаешь наш архаический язык?» Не удержался дракон от вопроса. «Меня всегда завораживал Даргиш», — пожала плечами демоница. «С раннего детства я мечтала побывать на драконьем континенте. Ну что же, и вот я здесь, в Даргише. Но теперь я понимаю, что лучше бы выбрала себе другую мечту». Зато ее старая пришлась нам очень даже кстати. Камилла добавила, что несколько лет брала уроки архаического драконьего. Надеялась однажды посетить храмы Даргиша, прикоснуться к их великой культуре и прочесть надписи на древних фресках. «Ну что же, в храмы нас не пустили», — промелькнуло у меня в голове. А вот к культурным драконам Даргиша Камилла прикоснулась так, что пришлось стирать эту встречу из ее памяти. Наконец, демоница уселась на дальнюю софу, заявив, что готова заняться переводом. После чего мы сможем вместе подумать, что означает написанное. Затем не помешает продумать план действий на завтра, ведь команда Адираша тоже прошла в финал. Тут явились еще и ребята из Грно, вместе с Элисон, которую я очень ждала, втайне надеясь на ее помощь. Оказалось, не я одна, потому что остальные тотчас же накинулись на прорицательницу с вопросами, надеясь, что она скажет, где находятся эти порталы. Или еще лучше, где лежит сокровище, и тогда не придется мучиться ни с текстом, ни с разгадками. Потому что Камилла взялась за перевод, Адриан записывал то, что ей удалось разобрать, а Вильдаш наблюдал за ними с самым ревностным видом. Но все шло не слишком гладко. Часть слов Камилла не знала, кое-где додумывала, и демон с драконом пытались ей помочь, предлагая разные варианты. «Я понятия не имею, что написано в той записке, и где драконы спрятали свои порталы». Покачала головы Элисон, когда я подошла и уселась рядом с ней на софу. «Мы же не участвуем в финале. Это не касается меня напрямую, поэтому я не могу настроиться. Но команда Хальстата обязательно найдет сокровище, раз уж я видела Брук в том странном месте». «С костями драконов?» — уточнила я, и Элисон подтвердила, что именно с ними. На это я вздохнула. Видение Элисона, о котором она рассказала мне еще на корабле на въезде в Элевсину, было не слишком приятным, и теперь я ломала голову, что оно могло означать. Но я понятия не имела, что это было за место, откуда там взялись старые кости. Может, какое-то древнее кладбище. Тут Адриан попросил тишины, после чего прочел то, что у них вышло с переводом. Судя по всему, оригинальный текст записан в стихах. Но переложить перевод на поэтический ритм нам не удалось. Нескольких слов Камилла не знала, так что мы добавили по смыслу подходящее. Но общая суть более-менее ясна. «И что же там?» Не выдержал кто-то из демонов, а мой собственный Шаур подошел и устроился рядом со мной. Элисон тотчас же отодвинулась, давая ему место, и рука Шаура опустилась на мою. Увидев, как ладонь демона накрыла мою, Адриан недовольным голосом произнес: «Из места, где скоро воплотится жизнь, самая большая надежда драконьей нации, ты попадешь туда, где было первое наше блестящее противостояние. Так пойди же, воин, и принеси нам то, что оставили великие предки». Произнеся это, Адриан замолчал, остальные тоже хранили тишину. Смотрели на него, дожидаясь продолжения. Но его не было. Не было и не было. «Погодите, и это все письмо?» — не выдержала я. Камилла кивнула с печалью в голосе, подтвердив, что именно так. Адриан продолжал смотреть на руку Шаура на моей, и, кажется, его перестало волновать содержимое послания. Зато меня оно волновало, и еще как. «Но этого мало», — в сердцах воскликнул кто-то из Адираша. «Пойди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что, воин». «Но там больше ничего не было», — покачала головой Камилла. «Признаюсь, я не смогла перевести несколько слов, но они... Мне кажется, это прилагательные, которые не несут в себе смысловую нагрузку». Зато остальные слова, даже если они и несли ту самую нагрузку, не спешили открывать перед нами свой смысл. «Значит, первый портал находится в месте, где скоро воплотится жизнь, самая большая надежда драконьей нации», — задумчиво произнес Шаур. «Второй — там, где было их первое противостояние, в котором они победили. Интересно, с кем оно могло быть?» «Скорее всего, с Нари», — отозвалась я. «Они — исконные обитатели этого континента. Других врагов, насколько мне известно, у драконов Даргиши не было, хотя само их появление на драконьем континенте покрыто тайной». В этот самый момент из моей спальни выскользнула Кина. Склонившись к моему уху, девушка прошептала, что Кова просит у меня о встрече. Нари знают о задаче, которую подкинули нам драконы, и горят желанием помочь. Вскоре мы встретились и с Ковой. На этот раз он пришел один, без Малена. И я не стала спрашивать у дворцового распорядителя, куда запропастился наш ректор. Уж не обиделся ли тот, что мы сожгли труды его аналитиков, заодно презрев прямой приказ руководства Академии проиграть половину боев на командном турнире. Мы вместо этого победили в своей группе, после чего вышли на арену и наголову разбили драконов из Элевсины. Хотя при худшем раскладе нам пророчили смерть, а при лучшем — тяжелые увечья. Возможно ли такое, что ректору стало стыдно за свои слова и подобное недоверие к нашей команде? Всесторонне это обдумав, я решила, что нет. Вряд ли Малену известно такое чувство, как стыд. Да и с совестью ректор давно уже распрощался. Наверное, сейчас он занят своими революционными делами, и ему не до нас. Тут Кова заговорила о Малене, хотя о нем никто не спрашивал. «Ваш ректор не смог вас навестить», — произнес он. «У него возникли некоторые трудности». «С законом?» — мило поинтересовалась я. Шаур усмехнулся, а Адриан нахмурился. Он до сих пор не знал того, что было известно нам. Впрочем, Кова решил не отвечать на мой провокационный вопрос. Вместо этого заверил всех, что группа аналитиков Малена работает, не покладая рук. Вернее, не отрывая головы от архивных документов. Пытаются разгадать первую часть головоломки, потому что им удалось достать текст зашифрованного письма еще до того, как его вручили командам. Зато заключительную часть Нари разгадали сами и готовы сообщить нам место, где находится второй портал, ведущий к главному призу большого турнира. «Вам известно, что это за приз?» — подал голос вечно недовольный Винс. «Что нам нужно достать, чтобы одержать победу?» Кова неопределенно пожал плечами. «В целом, мы имеем об этом представление». «Но раз так», — дракон обвел глазами собравшихся, «то зачем нам нужно разгадывать письмо, если приз лежит за пределами Элевсины?» Кова кивнул. «И к нему ведут всего лишь два стационарных телепорта. Это означает, что он находится на доступном для перелета расстоянии. Да, в столице мы не сможем подняться в воздух. Нам помешает растянутое над ней силовое поле. Но как только мы очутимся за стенами Элевсины, то мы втроем. Он посмотрел на Адриана и Эйдена. «Доберемся на крыльях и возьмем главный приз. Сделаем это ради нашей команды. И на этот раз сделаем это сами», — добавил он, уставившись на меня с самым высокомерным видом. Я с трудом удержалась от смешка. Ну что же, в наших драконах довольно часто и вполне отчетливо проступали родственные черты с обитателями Даргиша. Все далеко не так просто. — отозвался Кова, уставившись на Винса, с выражением вежливого презрения на лице. «К тому же, по словам Малена, с этой задачей можно справиться только всей командой». «Вы неправильно истолковали слова Малена», — подлила масло в огонь Эллисон. «Главный приз может взять только Брук и никто иной. Или же она может его не взять. Вот что было в моем видении». «Брук его не возьмет, потому что его заберем мы», — тотчас же огрызнулся Винс. «Погоди немного», — поморщился Адриан. «Думаю, Кова прав, и все не так однозначно». «Если бы все было так просто, как ты думаешь», — заявил Винсу кто-то из демонов Адираша, «то что может помешать драконам Даргиша отправиться за призом на крыльях и не искать эти порталы?» На это Винс снова огрызнулся, заявив, что они так и сделают. Два стационарных телепорта установили специально для участников из Мисталя. Или же их не установили, потому что в письме полный бред. Кто на такое поведется? Шираш с Идришем принялись ему возражать. К ним присоединилось несколько парней из Адираша. И я вздохнула. Ничего нового. Перед нашими глазами в очередной раз разворачивалась привычная ссора драконов с демонами. «Давайте вернемся к письму», — сказала я Кове. «Мы отправимся в финальный квест вместе, потому что мы одна команда, даже если некоторым из нас это не нравится». Судя по лицам Винса и Эйдена, я ни в чем не ошиблась. «Второе указанное в письме место — деревушка Нибуру, рядом со священными горами. Как раз у подножия хребта Урату», — произнес Кова. «Именно там Нари впервые повстречались с драконами, когда те спустились с гор. Мои предки пытались защищаться, старались спасти свои дома от разрушения, народ от порабощения. Но они были миролюбивыми земледельцами и скотоводами, поэтому драконы уничтожили их войско, а потом стерли Нибуру с лица земли». «Вот и первая победа», — задумчиво произнесла я. «Кова, вы говорите, что драконы спустились с гор, но разве они не существовали всегда на драконьем континенте? Если честно, я думала, что драконы прилетели откуда-то из глубины огромного, не до конца изученного континента или же с неизведанных земель в неведомых далях Великого океана, но хранили место своей прародины в строжайшей тайне». Кова покачал головой, заявив, что долгие тысячелетия Даргиш был домом только для Нари. «Драконы появились внезапно. Слетели с гор огромная армия, похожая на грозовую тучу. За короткое время они поработили весь мой народ. Но это было давно, и мы не знаем точные даты, когда это произошло. У Нари в те времена не было письменности в том виде, в котором она существует сейчас. Наша мудрость передавалась в устном виде из поколения в поколение. И она гласит, что драконы спустились именно с хребта Урату. Драконья магия оказалась слишком сильна. Их оружие и броня непобедимы, поэтому Нари не смогли им противостоять. С тех пор началось тысячелетие существования под гнетом крылатых хозяев. Но наш народ бережно хранит в памяти место своего первого поражения. Сейчас там заново отстроена деревня. И, судя по всему, в ней и стоит второй телепорт. Насчет места первого Кова ничего не мог нам сказать, лишь заявил, что аналитики Малены обещали помочь. Как только они что-то выяснят, он сразу же сообщит. «Но вы же знаете, что нужно принести для победы», — не унимался Винс. «Впрочем, и остальные тоже бы не отказались это услышать, включая меня». «Мы догадываемся. Хребет Урату считается священным местом не только для нас, но и для драконов. Мы думаем, причина в том, что на его вершине находится древний артефакт. То есть нужно будет принести именно его?» Поинтересовался кто-то из наших парней, и Кова кивнул. «Мы не знаем ни что это за артефакт, ни в чем заключается его сила, потому что никто из Нари не рискует приближаться к хребту Урату. Это место у нашего народа считается проклятым». «Проклятым?» — переспросил Адриан. И Кова снова подтвердил, что тот ни в чем не ошибся. «Кто именно его проклял?» — задал вопрос один из демонов Адираша, но ответа дворцовый распорядитель не дал. Заявил, что так повелось издревле. Легенда гласит, каждый, кто пытается подняться по склону на вершину Урату, умирает в пути. «Прекрасно», — с чувством отозвалась я. «Значит, священное проклятое место». «Но это еще не все», — Повернув голову, Кова уставился мне в глаза. Ходят слухи, что и драконы много раз пытались забрать свой артефакт, но никто из тех, кто отправился на вершину Урату, так и не вернулся назад. Но мы опять же ни в чем не уверены. После чего, поднявшись, он попрощался и ушел. А мы остались, тоже ни в чем не уверенные. «Значит, завтра нужно будет воспользоваться двумя порталами, из которых нам известно местонахождение только второго. Каким-то образом попасть в священные горы, затем подняться на вершину хребта Урату и забрать оттуда древний драконий артефакт», — подытожил Шаур. «На вершину проклятого хребта Урату», — поправила я, едва удержавшись от нервного смешка. «И взять артефакт, который никто не смог забрать до этих пор. За всю тысячелетнюю, а то и больше историю существования драконов в Даргише». «Ну что же, очередное немыслимое задание», — кивнул демон. «Но мы справимся, Брук. Осталось понять, где находится первый портал». «Наверное, в крытой арене», — подал голос кто-то из Адираша, и все тотчас же повернули в его сторону головы, а потом дружно похвалили за отличную идею. Мне она тоже показалась вполне годной. Будущая величайшая победа драконов. Скорее всего, речь идет о выигрыше на первом межконтинентальном большом турнире. Вот, вся нация к нему идет. Они сразу же были готовы отдать победу команде Элевсины, а мы взяли и спутали все карты. Но у драконов до сих пор оставалась надежда это провернуть. Раз так, то организаторы могли спрятать первый портал в недрах крытой арены. Да-да, именно там. Нам нужно будет его отыскать. Среди бесконечных коридоров, многочисленных амфитеатров и подсобных помещений. Все тотчас же принялись обсуждать стратегию поиска. Начертили по памяти карту крытой арены, затем стали делить ее на сектора и решать, кто и какие возьмет на себя. Я немного на них посмотрела, мысленно порадовавшись слаженной и дружной работе. Даже команда Грно приняла активное участие в обсуждении. Одна лишь Эллисон глядела на меня, не отрываясь, словно то, что горячо обсуждалось за столом, не имело никакого смысла. Вот и я тоже. Несмотря на здравую идею скрытой арены, меня не оставляло ощущение, что мы ошибаемся. Портал находится в другом месте, потому что мы что-то упускали из виду. Размышлять об этом я вышла на балкон, оставив в гостиной тех, кто обсуждал. А заодно и жарко спорил о проблемах поиска первого портала в закоулках крытой арены. Шаур был в их числе, но мне казалось, что долго одной под вечерним небом мне не стоять, но демон почему-то задерживался. Поэтому я подошла к перилам и уставилась на далекие горы. Давно уже стемнело. В саду над дорожками зажгли фонари. А на небе неистово сияли звезды и блестел огромный блин луны. Где-то там, вдали, примерно в полусотни километров отсюда, может, чуть дальше, находился хребет Урату, наша цель. Странным образом я постоянно чувствовала его притяжение. Наверное, через сонную Далис, все еще не набравшуюся сил после боя с командой Элевсины. Поэтому стояла в полной тишине. Единственные сверчки в ближайших кустах стрекотали, как сумасшедшие. И размышляла о том, что Винсу нельзя отказать в правоте. Если Нари с аналитиками Малена ни в чем не ошиблись, и конечная цель находится на вершине хребта Урату, то наши драконы, вооружившись картой местности, а также здравым смыслом, могли сперва покинуть Элевсину. Скажем, на карете, которую мы одолжим у организаторов или же попросим у Дунканов. Затем за пределами столицы они перекинутся во вторую ипостась и долетят до нужного места. Я уставилась на ночные горы и стала прикидывать, сколько на это может уйти, слетать туда и обратно. Ну что же, сперва стоило заложить примерно полчаса для того, чтобы выбраться из Элевсины. Еще где-то час полета до гор. Вряд ли больше. Затем опять же на крыльях подняться на вершину. Пусть воздух на высоте более разрежен, чем в низине, но вряд ли до такой степени, что это может стать для них проблемой. Наконец, взять приз, если, конечно, его уже не возьмут драконы Даргиша, и не придется ввязываться с ними в воздушный бой. После этого вернуться в крытую арену. Если все пройдет удачно, то вполне можно уложиться часа в 3-4. А сутки на квесты поиски двух порталов — это так, для отвода глаз. Чтобы дать призрачный шанс командам из Мисталя, хотя у них нет никаких шансов. Вздохнув, я принялась старательно обдумывать эту мысль о том, что у нас изначально не было шансов на победу в финале. Но при этом идея отправить трех наших драконов к священным горам вовсе не казалась мне хорошей. Меня до сих пор не оставляло ощущение, что мы упускаем из виду что-то крайне важное. К чему эти слова Элиса на старых смертях и костях? Заявление Ковы, что хребет Урату проклят, и все, кто пытался подняться на его вершину, умерли в процессе. В копилку сомнений можно добавить еще и уверенность Малена в том, что главный приз смогу взять только я. Судя по всему, было еще что-то. Серьезное препятствие или же даже смертельная опасность, поджидавшая участников на склонах хребта Урату. Только вот какая? Я понятия не имела, но была уверена, что об этом знали организаторы большого турнира. И ещё драконы из Элевсины. Думаю, они тоже были в курсе. Внезапно на ум пришли слова Даррена, в шутку посетовавшего, что он так и не сделал трепанацию дракону. Иначе смог бы понять, что они задумали на самом деле. И тут меня осенило. Ну, конечно же, ведь у меня есть воспоминания Баррета, в которых я так и не разобралась. Постоянно откладывала в долгий ящик, но, судя по всему, пришла пора их оттуда достать. Внезапно за спиной раздался звук шагов. Я резко повернулась. На балконе появился Шаур, и искренне ему обрадовалась. «Когда ты собираешься обо всем рассказать нашему капитану?» Подойдя, поинтересовался он. Облокотился на перила и стал смотреть на меня. Делал это пристально и с таким нескрываемым удовольствием, что, не выдержав, я улыбнулась. Оказалось, Шауру сперва пришлось прорывать драконью оборону, а потом выстраивать свою, демоническую, чтобы Адриан не отправился за ним и не испортил мне настроение своим нытьем и ненужными признаниями в любви. «Пора уже это сделать, Брук. Я, конечно, небольшой любитель драконов, но даже мне стало жаль этого бедолагу. Советую либо его прикончить, либо уже обо всем рассказать». «Рассказать», — согласилась я. «Ты прав, я это сделаю». Тут Шаур меня обнял, потому что мы продвинулись настолько далеко в наших отношениях, что дошли до объятий. И на это не надо было ни у кого спрашивать разрешения. Хотя к нашему сдали с сожалению, мы так и не добрались до поцелуев. «Не помешало бы», — согласился со мной Шаур. «Когда ты собираешься с ним поговорить?» Прикоснулся губами к моему виску, отчего мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. Внутри меня тотчас же завопило от радости Далис, а я замерла. Хотя нет, было еще рано замирать в ожидании поцелуя. Сперва нужно ответить на вопрос Шаура. «Совсем скоро. Сейчас еще немного подумаю». «О чем?» — поинтересовался демон. «Где именно в крытой арене спрятан первый портал?» «С этим справится и без меня», — усмехнулась я в ответ. «Размышляю о том, что было в голове у Баррета. Помнишь, я как-то рассказывала, что сломала защиту и увидела в его воспоминаниях нечто странное? Но то видение было слишком уж быстротекущим, и я в нем так и не разобралась. Зато теперь собираюсь это сделать, а потом мы можем пойти и поговорить с Адрианом». «Отличный план», — похвалил меня Шаур. «Побудешь со мной?» — спросила у него. До этого я не понимала парочки, которые не расставались ни на секунду. Смотрела на них и не могла взять в толк, почему они постоянно обнимались и держались за руки. Зато теперь мне все стало предельно ясно. «Я буду с тобой всегда», — искренне отозвался демон. «Теперь ты от меня уже не избавишься». «Я и не собираюсь», — сказала ему. «Никогда, Шаур». Это был правильный ответ на незаданный вопрос, потому что в следующую секунду демон потянулся к моим губам. Затем его губы коснулись моих, и я потерялась. Утонула с головой в новизне нахлынувших на меня ощущений. Далис тоже замолчала, и я понадеялась, что моя драконица наконец-таки упала в обморок от счастья. По крайней мере, не будет портить мне момент радостными воплями, а позже я ей обо всем расскажу. О всех тех жарких и невероятно острых ощущениях, которые вызывал у меня простой. Нет же, совершенно непростой поцелуй с Шауром. Или Далис сама это почувствует. Потому что вряд ли мой демон остановится на достигнутом, и мы будем целоваться постоянно. Вот так, сильно и страстно, а потом нежно и горячо. Потому что я принялась с энтузиазмом ему отвечать. делать все, как хотелось. И рядом с Шауром мне не было ни стыдно, ни страшно. Я чувствовала себя самой собой. Знала, что он любит меня такую, какая я есть, даже если я не слишком-то и умела целоваться. Наконец Шаур меня отпустил. Но ненадолго, всего лишь на несколько секунд. После чего снова потянулся к моим губам, словно он не мог от меня оторваться. Вот и я тоже не могла. Это было выше моих сил. Но это все же произошло. Затем я долго стояла, прислонившись к его плечу, чувствуя, как меня обнимают крепкие руки, и слыша, как быстро и безумно колотится его сердце. Наверное, так же быстро, как мое. Наконец, собравшись с мыслями, решила, что я должна это сделать, и объятия Шаура придадут мне сил. Закрыла глаза и, замирая от отвращения, принялась рыться в навозные кучи, которые были воспоминания Барретта. Брезгливо морщась, разгребала увиденное. Отделяла похоть, ненависть, презрение и высокомерие, разыскивая жемчужину в стоге, вернее, в той самой куче. Через какое-то время я ее нашла. И если бы Шаур не продолжал меня обнимать, уткнувшись губами мне в затылок, уж и не знаю, хватило бы у меня выдержки не бросить эту гадость в процессе. Но то, что я отыскала, оказалось вовсе не жемчужиной. «Боги, Шаур!» — неверяще выдохнула я. Отстранилась, растерянно посмотрев в его черные глаза. Демон тотчас же взглянул на меня встревоженно, и по его радужке пробежали бордовые искры. «Я знаю, что они хотят сделать», — сказала ему. «Теперь-то я понимаю, зачем драконам был нужен весь этот большой турнир».